«Как мне осточертила эта скотина!» — пробормотал Виктор, глядя на Алешку. «Пойду на его кровать лягу». «Пойдем лучше воздухом подышим», — потянул его за руку Вадим. И вдруг глаза его оживились. Какая-то сумасшедшая мысль блеснула в них. И он проговорил свистящим шепотом. «Слушай, старик, у меня ж дымовая шашка есть!» «Ну и что? Зачем она?» «Сейчас кому-нибудь подбросим!» — хихикнул Вадим. «Зря, что ли, я ее спер? Пошли!» Он быстро отыскал под кроватью свою спортивную сумку, проверил, на месте ли дымовая шашка, и подмигнул Виктору. «Ща я этой устрою эпизодик из Хичкока!» И Вадим решительно направился к двери. Виктор понял, о ком идет речь, кинулся следом. — Ты чокнулся, Вадя! Это ж пехотная шашка! Ты знаешь, что будет? — Будет очень интересно, — резонно отвечал Вадим. — Я хочу посмотреть, как она выскочит из комнаты голая. Отговаривать его оказалось делом безнадежным. Если в пьяной башке засела сумасшедшая идея, она непременно, несмотря ни на что, будет воплощена в жизнь. И Вадим, отбрыкиваясь от Виктора, который все же пытался остановить его, прямиком направился на четвертый этаж, к комнате Вики Резниковой. Этаж был пуст. 6:00 утра. Самые заядлые полуношники и те спали. Вадим, шепотом ругаясь, долго поджигал шашку, ломая спички. Виктор стоял рядом и лениво ругался, понимая, что катастрофу он предотвратить не в силах. А потому и самому сделалось интересно, что ж будет в конце концов. Наконец шашка зажглась, медленно задымила, и с каждой секундой дым становился все гуще и чернее. Вадим бросил шашку под дверь комнаты киноведки Вики Резниковой и разогнулся со счастливой дурацкой улыбкой. — Порядок! Рвем когти! Они быстро спустились на первый этаж, вышли в вестибюль и расселись на продавленном старом диване. Закурили. Стали ждать. Ждать пришлось недолго. Дым повалил такой, что на всех этажах, начиная с 3-го и до 5-го, ничего не было видно и нечем было дышать. Ошалевшие студенты выскакивали из комнат, бежали по коридору, натыкаясь друг на друга, визжали девушки, кричали парни, и отчетливо слышалось только одно слово — пожар! Пожар! Девушки действительно выскакивали из комнат полуголые, метались с воплями в сплошном дыму, на лестнице возникла давка. Комендантша общежития Марья Васильевна, растрепанная, в расстегнутом халате с потухшей папиросой в углу рта, орала в трубку телефона. — У нас пожар! Пожар! Да-да, общежитие! Да вы что, не знаете, где находится? Интересное дело, все знают, они не знают. Немедленно выезжайте! Горим! Пьяный Вадим хихикал, сидя на диване, а Виктор со смутным, тревожным чувством думал, что беды не миновать. — О, о, вот она! — Смотри, смотри! — зашипел Вадим, указывая на лестницу, по которой с воплями спускались, толкая друг друга, полуголые студентки, растрепанные с безумными глазами. Все вокруг метались, орали, несли какие-то вещи. — Где горит-то? Кто видел? На каком этаже? А черт его разберет! Там такая дымяра! Хоть глаза выколи! И среди этой всеобщей кутерьмы только 2 человека сидели на диване, и один из них даже хихикал пьяненько, показывая пальцем на раздетых девушек и парней в одних трусах. Потом к комендантше прибежал Юрий Куликов, секретарь комитета комсомола, и сообщил, задыхаясь: — Марья Васильевна, пожара нету. — Как нету? А дымяра откуда? — Да кто-то дымовую шашку подбросил. Кажется, на 4-м этаже. Вот она и дымит. Надо все окна открыть. Скоро кончится. Куликов до поступления в институт служил в армии в чине старшего лейтенанта и с дымовыми шашками был знаком не понаслышке. — Какая ж сволочь это сделала! — зло прищурилась Марья Васильевна, оглядываясь по сторонам. Надо сказать, что Марья Васильевна до поступления на работу комендантом общежития работала надзирательницей в женской тюрьме, и нрава была крутого, и глаз у нее был наметанный. Она сразу увидела двух супчиков, сидевших на диване, таких спокойных и пьяных, а один еще хихикал, показывая на несчастных девушек. «Вон, вон она, Вика, смотри!» «Витька, смотри, смотри, в одной комбинации, вот дела!» «Это они подбросили шашку!» Решительно и безапелляционно заявила Марья Васильевна и с грозным видом направилась к друзьям. Закушенная папироса воинственно торчала изо рта. — Ну что, доигрались, пьяные морды? — спросила Марья Васильевна. — Ты чё, Марья Васильевна? — пьяно попытался улыбаться Вадим. — Мы здесь при чём? Да мы ни слухом, ни духом, ни ухом, ни рылом! — усмехнулась Марья Васильевна и жестом позвала к себе Куликова и председателя студкома Юсупа Табиева, и тоном приговора проговорила. — Это они натворили, шутники чертовы! Точно вам говорю! Непонятно только одно. Как им тогда не набили морды разъяренные студенты? А ведь хотели. Виктор вовремя вытолкал Вадима из вестибюля, выскочил сам. И они позорно бежали от общежития, хотя за ними никто не гнался. Ночевали, вернее, день спали у Виктора дома. Проспали почти сутки. Проснулся Виктор с гадостным ощущением на душе, что натворили они нечто бессмысленное и отвратительное. А все водка, будь она проклята. Вадим, проснувшись, охал в полголоса, потом проговорил. — Пивка бы. А, Вить, в пивбар сползаем, у меня 2 рубля осталось. — Только это и осталось, — вздохнул Виктор, натягивая штаны. — Почему только это? — насторожился Вадим. — Ты хоть помнишь, что прошлой ночью было? — А-а-а, ты про это? — Да, Витюш, Витюш, нескладно получилось, — вздохнул Вадим. — Кто мог подумать, что от одной шашки столько дыма будет? — Идиот! — коротко выругался Виктор. — Поедешь в свой паршивый Елец, будешь вкалывать там в мастерской фотографии и пить пиво с водярой каждый день. «Да ты чё, Вить?» Вадим, наконец, понял, что дело серьезное, и неприятности грозят очень даже большие. «Ты чё, думаешь, нас вышибут из института?» «Это как 2×2 — 4. А ты думал, нам повышенную стипендию платить будут?» «Ты прав». Вадим спустил ноги с дивана, на котором спал, достал из кармана пиджака, валявшегося рядом с диваном на полу, сигареты, закурил. Лицо его медленно становилось серьезным, и он повторил: «Ты прав». В дверь комнаты постучали, и раздался голос матери: «Ребята, я вам приготовила кофе и завтрак». «Спасибо, ма, мы сейчас придем». Потом он глянул на Вадима. — Слава богу! Наконец до тебя дошло! — Я тебе говорил, не надо. — Говорил или нет? — Ну, чего теперь? Вадим опустил голову. — Ну, конечно, я пьяный был, ну, еще этой стерве напакостить хотелось. — А напакостил нам. — Ну, почему нам? — Себе. — возразил Вадим. — Ты тут ни при чем. Шашку запалил я. Виктор долго молча смотрел на него, на его согнувшуюся фигуру, понуро опущенную голову, сигарету, зажатую между длинных нервных пальцев. Всего год им оставался до окончания института. И Виктор, и Вадим на своих курсах считались подающими большие надежды. Если Виктору, может быть, и пришлось бы еще добиваться постановки на Мосфильме или какой-нибудь другой студии, то Вадиму самостоятельная работа была обеспечена. Уже сейчас несколько известных режиссеров, посмотрев его курсовую работу, предлагали снимать с ними. А теперь его исключат, как пить дать. Дома у него одна мать на пенсии. Вадим рассказывал ему про нее, как она с ума сходит от счастья, что ее ненаглядный Ваденька учится в самом ВГИКе, в знаменитом ВГИКе, откуда вышло столько великих людей, режиссеров, операторов, артистов, и ее Ваденька тоже будет знаменитым и великим. Старая женщина, всю жизнь проработавшая на табачной фабрике и никуда не выезжавшая из маленького Ельца, а теперь она с ума сойдет от горя, узнав, что ее ненаглядного Ваденьку вышибли из института за хулиганство и пьянство. Вот черт знать бы, где упасть, вот соломки подстелил бы. Ладно, пошли сожрем что-нибудь, — сказал после долгого молчания Виктор. — Не, — покачал головой Вадим. — Я пивка пойду выпью. Не хочу есть. Не лезет ничего. Виктор жил в центре, в Замоскворечье, и они пошли на Пятницкую в пивной бар. Виктор выпросил у матери 25 рублей, наврав, что ему нужно отдать срочный долг, и потому они были богачами. Взяли бутылку водки, пиво, воблы и горячих сосисок с зеленым горошком. Выпили ерша, поели, закурили. В пивном баре стоял сплошной гул голосов. У круглых столиков толпились мужики и молодые парни. Выпивали и закусывали стоя. Пустые бутылки отдавали сгорбленной старушке в поношенном пальто и разбитых мужских ботинках. — Ладно, плевать! — отхлебывая пиво, проговорил Вадим. — Переживем, не сдохнем. Домой я не поеду, а то мать не переживет. Устроюсь в какую-нибудь газету корреспондентом. Что думаешь, не возьмут? — Что ты мелешь, кретин? Ну что ты мелешь? — рассвирепел Виктор. — Ну какая газета? Ты там с круга сопьешься. — Ну, сопьюсь. Кого это волнует? В России народу навалом, одним больше, одним меньше. Ладно, Витька, ты-то хоть на мозги не капай, а? Ну, не судьба. Знаешь, анекдот такой есть. Да подожди ты с анекдотом, — перебил его Виктор. Головня за тебя не заступится? Вряд ли. Он и так на меня злой за все мои проделки. Да там такой шум поднимется, кто захочет заступаться. Хмель и Виктору закружил голову. Мысль работала лихорадочно в поисках хоть какого-нибудь выхода, и он нашел выход. Значит, так. Ты только слушай и заткнись. Шашку подложил я. Ты ничего об этом не знал. Ты понял? Почему ты? — уставился на него Вадим. Ну, тебя исключат. Какая разница? Не твое дело. Есть разница. Может, за мной меньше грехов, чем за тобой. Может, меня пожалеют. Пожалеют, как же, — саркастически хмыкнул Вадим. Думаешь, все в институте без ума от любви к тебе? Думаю, нет, — вздохнул Виктор. Но мы сделаем так, как я сказал. Шашку подложил я. Ты тут ни при чем. Брось, Витя. — За кого ты меня принимаешь? — нахмурился Вадим. — Я пока еще никогда шкурой не был. Если б ты такой расклад Алешке Тягунову предложил, он согласился бы.